А потом этот гигант обняла меня. Не знаю, какой у нее размер груди, но я оказалась зажата со всех сторон. Очень интересный опыт, пребывать в абсолютной мягкости, при этом поддерживаемый сзади такими заботливыми руками. Но предпочту обниматься тогда, когда у меня хотя бы будет возможность на них нормально отвечать. Ну а теперь иди, готовься к выпускному. Думаю, ты захочешь засиять в последний день. В конце я с вами попрощаюсь, я это обещаю, никакой подлости не будет. Будто подсмотрела мои мысли она. И все-таки, мне жалко тебя отпускать. Ты очень сильно характером напоминаешь мне моего мужа, поэтому и хотелось подержать тебя подольше. Только и могла вымолвить я. Ну знаешь, было очень сложно, создавая для тебя личность для этого места, не поглядеть в тебя поглубже. Немного оправдывалась она. Ну, было бы странно, если бы она была не в курсе. Да, да нет, это-то понятно. Но откуда у вас муж? А ты считаешь, уликуми просто так на свет появился, глупышка? Когда-нибудь и тебе. Она увидела мое яростное отрицание и аж запнулась. В общем, да, эту планету однажды пытались обживать без ваших волшебных полигонов и прочего, и один заблудившийся парень однажды наткнулся на меня и согласился здесь жить. Время его не пощадило, зато я получил от него этот прелестный подарок. Погладила она уликуми по голове, отчего он завел шарманку. Мам, ну не при людях со мной сюсюкаться. В общем, со странными мыслями на душе, я тепло попрощалась с аномалией и пошла к себе готовиться. До свободы остался ровно один день. Глава 7, 76, выпуск. Забавно, что свой первый выпуск я встречаю в мире фантазии. На Земле не сложилось так, как выпало сюда, здесь же до него еще жить и жить, к огромному моему сожалению. Правда, сомневаюсь, что каждое из этих событий было бы обставлено с таким апломбом, как это. Все было максимально серьезно и торжественно. Видимо, аномалия действительно любила делать этот день запоминающимся. В определенный момент даже позволила желающим говорить со сцены все, что они только захотят, и торжественность быстро уступила разнузданному и искреннему празднику для этих девушек. Спасибо этой школе за все, я всегда буду ее помнить. То и дело раздавалось с трибуны, если выбросить словесный мусор и свести все к одному знаменателю. Я таких слов говорить не собиралась, хоть и надо было. Примириться с собой, научиться магии, это все дорогого стоит. Определенно, мне было полезно тут побывать. Вот только случайно ли мы сюда забрели, мои мысли постоянно скатывались на то, что это все может быть подстроено заранее одним из двух кукловодов лагеря. И пока я пребывала в раздумьях, мероприятие быстро сменилось на праздник живота. Везде словно по волшебству появились блюда, которые можно было брать себе при необходимости. Учитывая, что все истинные леди сидели на диете все время школы, только после этого разнообразия вкусной, жирной, вредной и сладкой еды девочки радостно взвыли, сверкнув хищными, собиравшимися покрыть восьмилетнее воздержание за один праздничный день, глазами. Лия, Рюн и Види тоже присоединились к всеобщему веселью и бесконечной трескотне. Решила не показывать им свое немного мрачное лицо, пребывавшие в поисках подвоха в самый последний момент. Меня пытались растрясти и отправить с собой в разнузданный и идущий из сердца нелепый танец выпускниц, который они только что придумали, но, видимо, поняли, что я не в настроении. И, где-то в этот момент, незамеченный никем, будто бы он впервые стал невидим для своего псевдогрима, ко мне подсел уликуми. Здорово, парень, которому мама сама организовала гарем, а он бегает лишь за той, которая его чуть ли не матом шлет. Поприветствовала я его как обычно. Наша холодная война не встретила своего перемирия даже сегодня. И тебе привет, мрачная и еле-еле преодолевшая минимум женственности бой баба. Скорее ласкал он мои уши, ведь это означало, что даже 8 лет недостаточно, чтобы полностью меня перековать. К тому же я часто баловалась ментальной магией на себе, чтобы снизить эффект от моей жизни здесь. Не зря же я именно на ее изучение сделала ставку. Так чего тебе надо? Иди в последний день развлекайся с девочками, может, какую уже обесчестишь в честь праздника. Они же все по тебе воздыхали все эти годы. Уж не после курса, в котором мой пол приравняли к рабам, ответил он, выпив странного вида пузырящийся напиток, который принес с собой. А сама чего сидишь как вошер побитый, разве не ты ждала этого дня больше всех? Да знаешь, думаю, что сейчас мне сделают либо какой-нибудь неприятный сюрприз, например, окажется, что мы лежали в аномалии ни хрена ни час, а с нормально идущим временем. Или наоборот, здесь оно для нас было замедлено, а там мы уже давно разложились. Мама никого никогда не обманывает. Возмутился маменькин гаремовладелец, но насчет сюрприза, ты, внезапно, права. Я посмотрела на него как на злейшего врага, когда он не стал продолжать мысль. Эй, нельзя просто все закончить после таких слов, ты что, давно с локтя не получал от меня, и я невозмутимо сделала это, а в глазах моих наверняка красным цветом горело слово «рассказывай». От удара тот лишь немного поморщился, явно привычный к такому, но сказал не то, что мне было от него нужно. Не моя тайна, извини, тебе потом все мама расскажет. Напустил он еще больше тумана, но сразу скажу, я тоже против, если что, и преспокойно себе ушел, и теперь его резко начали все замечать. Он снова начал обрабатывать группки девчонок, лья им в уши совершенно разные, но при этом поддерживая разговор с каждой. Один раз решила пронаблюдать, какой для него максимум. 23 девушки одновременно. Он какой-то чрезмерно многозадачный. Может, такова особенность полуаномалий, или кто он вообще по происхождению и какие от этого вообще плюсы. В общем, ясно, интуиция у меня работала хорошо. Нужно чего-то ждать. А вот чего, это уже неизвестно. Плюнув на все, просто и без затей забила. Что толку убиваться, если повлиять не могу? Лучше уж повеселиться с девчонками, а то они меня явно заждались, давно уже взглядами постреливают. Ну наконец-то, мы уж думали, что ты так и останешься там мрачным камнем. Встретила меня Рюнхат и обняла. С выпуском, Женя, с выпуском поздравляю, Женя. Вторили ей видя Илья. Ну да я же тут якобы с трудом удерживалась в школе в конце экзаменов. Они так за меня беспокоились, и во время совместных занятий на каникулах мы становились даже ближе, чем раньше. Аномалия мне пояснила, что она просто занижает мне оценки, чтобы подогревать нашу группу и сплачивать в единый кулак еще сильнее. Уж не знаю, зачем ей все это, но эти воспоминания были самыми лучшими, что подарила эта школа. Учиться вместе оказалось так весело, что я подозревала, что зря этого не делала на Земле. Хотя, тут просто могли быть слишком идеализированные условия. Все же аномалия пишет историю на свой вкус, а не жестокую иногда реальность. Поэтому мне оставалось только улыбнуться на поздравления девушек и с радостным писком «спасибо», обнять их всех разом. Они сопротивлялись пару секунд, будто пытаясь нормально разместиться в стесненном положении, но потом затихли и, не сговариваясь, одновременно поцеловали меня. Хотелось бы, конечно, чтобы это сделали их реальные личности, а не то, что выросло в этой школе. Интересно, насколько сильно это изменит их реальных? И тут же ответила сама себе, кивнув с закрытыми глазами, не слишком, все-таки они похожи несмотря ни на что, просто условия более мирные для них. Это у меня самые масштабные перемены внутри произошли, и началось обильное возлияние в себя слабенького алкоголя, ведь сегодня можно, не слишком, конечно, налегало, но, черт возьми, что они сделали, чтобы он был такой вкусный и сладкий. Благо, тут же было какое-то изобретенное явно выдающимся ученым средство от опьянения. Видимо, аномалия не хотела женские пьяные дебоши, но при этом понимала, что в последний день можно отпустить поводья и дать ее цирку с конями веселиться как он хочет. Вскоре нам, конечно, надоело пробовать экзотику, даже мне. Обожглась на странном мясе, которое по вкусу напоминало жеваную бумагу, но при этом все твердили, что это высочайший деликатес, который стоит какие-то больные деньги. Предпочту ему бутерброд с колбасой, извините уж. Черт, надо будет в лагере, когда буду заказать, так давно не ела, неважно. Важнее то, что такой важный день мы решили закончить все вместе. Так что все, не сговариваясь, пошли ко мне. Моя комната давно стала чем-то вроде общей базы, иногда рано встающая Рюнхат бесцеремонно рубилась в какую-то игру, пока я спросонья не понимала, что происходит. Они даже пижамы у меня хранят, ведь совместная ночевка в другом месте стала какой-то не такой. Все уж так привыкли грызть гранит местных наук вместе со мной до вечера, потом играть и обсуждать всякий бред до ночи, а потом беспорядочно засыпать в одной постели. Сцены переодевания в виде Рюны Лии уже заранее рассортированы в мозге, найти бы способ передать их из мозга на фотографии и потом хранить под кроватью, чтобы никто не нашел. Почему-то была мысль, что из-за частоты сцен они мне приедятся и у меня пропадет к девушкам хоть малейшее желание. Так что активно это поддерживало в себе с помощью ментальных заклинаний на себе же. По дороге домой полюбовались на то, что успели сотворить девушки со своей альма-матер. Праздничная школа, украшенная различными огоньками, вывесками, пожеланиями будущим выпуском от текущего по-настоящему завораживало и захватывало дух. Это было что-то волшебное, но сделанное при этом совершенно обычными девушками. Рисунки, выполненные светящимися во тьме красками разных цветов, лозунги и даже гигантский портрет Уликуми, на котором они умудрились сделать его даже еще смазливее, чем в реальности. БРР ввалились в комнату без особых приключений, по дороге весело болтая. Тут же включился свет, прогоняя тьму с квадратика 5 на 5, учитывая туалет и душевую кабину. Из-за этого места мне теперь хочется и в лагере организовать все у себя. Пусть пострадают ежедневные походы с наблюдением за душевыми, но девушки на меня волком смотрели, узнав правду о моем настоящем поле, так что, наверное, будет лишним поводом для ревности меньше. А жемчужиной комнаты была здоровенная и очень мягкая кровать, которую мы выпросили у аномалии, когда всем надоело спать на полу после учебы на дому. Она могла бы просто дать ее нам, ей это ничего не стоило, но ведь взяла и потребовала идеальной успеваемости весь триместр. Зато ощущалась она так, будто я ее своими руками выстрадывала и собирала, так что, наверное, в этом даже был смысл. К бесплатному относишься проще. Со спокойной душой сбросила с себя кофту, рубашку и лифчик и бросилась на кровать, так и не раздевшись до конца. Кайф. Каждый день проходит в ожидании момента избавления от этой мягкой тюрьмы. Види, Рюн и Лия как-то странно после этого переглянулись. Эй, разве вы не привыкли к тому, что я часто хожу по своей комнате топлес? Так приятнее, ведь ветерок обдувает нежную кожу. Знаешь, Женя, начало Види явно отрепетированную речь, где они начали подхватывать друг за другом. А мы все помним, продолжила Рюн. А я же лежала с непонимающим выражением. А начиная с какого момента, и почему сразу не сказали? Помним, как ты приняла во внимание наши чувства. Помним, как тебе явно не хотелось здесь оставаться. Декларировала цель я самую длинную часть с выражением и возвышенным голосом, чтобы я точно прониклась, после вновь передав эстафету. И поэтому мы тебя, сейчас, отблагодарим. На последних трех фразах, сказанных с внутренним предвкушением, Лия и Рюн бросились на меня с обеих сторон, прижавшись к моему полуголому телу. Они были такие горячие, и одновременно они начали шептать мне в уши: «Сейчас тебе будет очень приятно». От этого по всему телу прокатилась странная дрожь, особенно сильно задерживаясь чуть ниже пояса, где у меня все пару раз приятно сократилось, а потом сжалось, когда они начали атаковать мои уши своими ртами, облизывая, пожевывая, иногда пытаясь проникнуть вовнутрь. От этого мою голову заполонили сплошные хлюпающие звуки, а тело тряслось от того, как на нем решили играть эти подлые девушки. Их руки ухватили мои немаленькие груди, и как будто насилия над душами было мало, начали активно их мять, доставляя ни с чем не сравнимое чувство тепла, спускающееся прямо вниз, в единый центр, в котором все продолжало и продолжало копиться напряжение. Хэйнэнэн, только и смогла я выдавить из себя, когда попыталась попросить их спускаться ниже, ведь там буквально уже водопад и оно все самостоятельно уже хлюпает от сокращений. Но нет, они будто хотели заставить меня подольше помучиться в этом розовом болоте, в которое меня утягивали их движения. Их руки легли теперь так, чтобы зажать между пальцами соски, отчего стоило им начать делать это по-новому, мне казалось, что у меня весь мир перевернулся. Настолько мое тело выгнулось. «Какая же ты милая, Женя! Быть девушкой тебе явно к лицу», — раздался единственный возможный сейчас голос, который активно пытались физически заглушить чужие языки. «Сейчас ты улетишь на вершину». Она без каких-либо проблем стянула с меня юбку и трусы, воздух немного холодил, показывая, где же сейчас влага. Одним словом, везде. И, будто по команде, мои бедные уши оставили в покое, и вначале Рюн поцеловала меня в засос, а потом Целия, после чего их подлые рты спустились чуть ниже и готовились начать играть с сосочками. На их лицах явно было написано, чтобы я даже не вздумала просить пощады, даже если очень хочется. Немного же подняв голову, я увидела, как Види с самой пошлой улыбкой в мире постепенно приближается к моей промежности. Попытавшись встать, поняла, что это бесполезно, девушки играючи сковали меня своими телами. И с потрясающей синхронностью в мои самые слабые места вторглись три языка. Я кончила сразу же, к своему глубочайшему стыду. Но возбуждение, изрядно ополовинившись, вновь начало свой рост. Это и есть множественные оргазмы, о которых я столько слышала. Ощущение от посасывания и покусывания сосков будто шло в две стороны, добираясь и до киски, и до мозга. Я, сама того не осознавая, начала очень часто дышать ртом, в небе которого будто кто-то пустил небольшой и приятный электрический ток. Они делали это с такой самоотдачей, будто хотели попробовать моего молока. «Извините, но вы не Элайзы, сегодня обойдетесь без него». Но им как будто было важно попробовать хоть каплю, так даже я свои соски не насиловала. Но это было так необычно и приятно, что хотелось, чтобы они остались на моей груди навсегда. Язычок же, активно борющийся с моим клитором, больше всего напоминал мне французский поцелуй. Такой же чувственный, возбуждающий и невероятно нежный. Оценить умение в виде я, по вполне понятным причинам, не могла, ведь для меня это впервые. Хотя, думаю, для нее тоже. Девушка не только активно работала языком сверху, но еще и гладила бедра, будто стараясь этим как-то меня успокоить, но на самом деле это была самая возбуждающая щекотка в моей жизни. А после ловкий язычок в виде попытался проникнуть в святая святых. Дохлый номер, я очень тугая, у меня даже палец не лезет, а тут язык. Но в виде была настроена решительно и, вскоре, ее палец, который, видимо, был меньше моего в диаметре, смог пробиться. Я автоматически начала сживать его со всех сторон, и испытала уже второй оргазм за день. «Какая же ты милая, Женя!» — послышалось со стороны киски, и только расслабившись, я снова получила подлый удар. Види прильнула к клитору, начав его сосать, как будто это самый что ни на есть настоящий член, а палец, который я сжала так, что он не мог выйти без моего разрешения, начал делать внутри круговые движения, задевая меня в тех местах, где то этого никогда ничего не было. Третий оргазм, четвертый, пятый. Мы лежали все вместе на кровати в обнимку. Самую легкую из нас, целью, разместили сверху так, что наши груди упирались друг в дружку, создавая приятную глазу картину. В другой же груди, а конкретно у Види, была в плену моя правая рука, и лишь слева на почти равнине было все спокойно. Я чувствовала себя на седьмом небе. Если бы в процессе наших игр Види нашла бы примечательный розовый предмет в комоде, я бы даже была не против. Но для этой реальности он так и остался бесполезной покупкой. А жаль. Похоже, девочки решили мне окончательно доказать всю прелесть бытия ими. Интересно, как они уговорили на такой Рюн. Она вроде стремилась к моему члену как заведенная. Надеюсь, этот аспект в ней не поменялся, а то действительно, тяжело будет сохранять его, когда девушки вокруг только спят и мечтают, когда же уже я организую с ними ножницы. Вдруг, что-то изменилось. Комната начала пропадать, как и девушки вокруг меня, так истончаясь, слой за слоем. Меня же это совершенно не трогало, будто обходя стороной. И вот, когда осталась лишь белая пустота, в ней появились аномалия и уликуми. Чертовы рефлексы тела заставили прикрыться, да и мне не сильно хотелось, чтобы этот паршивец меня пожирал глазами. «У меня есть просьба к тебе, Женя», — начало аномалия. «Ты, возможно, единственная возможность для моего сына увидеть свет и не вечно сидеть здесь. Я уже поговорила с вымершей, и она в принципе не против, сказав, что внутри тебя пустует одно место. Разумеется, это все не просто так, я уверена, этот паршивец тебе еще пригодится». Она немного прервалась, будто выбирая слова для того, чтобы точно продать мне своего мальчика. «Может, даже уравнивание полов внутри тебя сделает тебя более ментально устойчивой и открытой к новому. К тому же, мой мальчик еще не открыл в себе толком силы, значит, есть шанс, что он приобретет те, что будут полезны лично тебе. Но даже так, с его помощью ты сможешь не особо сговорчивых девушек заставлять тебя слушать и даже следовать за тобой. Мне это все не слишком нравилось. Но вымершая не против? Это странно. Мне кажется, ее прошлая история должна была чему-нибудь научить, да и позволять этому оболтусу и просто мудаку жить внутри». Внезапно я сама споткнулась на этой мысли. А ведь мне будет не хватать единственного мужского собеседника в своей жизни. Я будто расцвела на терках с ним, снова почувствовав себя, как ни странно, парнем. Наша дружеская вражда ассоциировалась у меня именно с этим. Мы можем друг друга обсирать последними словами, а потом с улыбкой разойтись. А ему то есть что на это сказать? Не собираюсь я брать с собой гаремщика, прячущегося за мамкиной юбкой. Он весь подорвался и, оглянувшись на аномалию, вышел вперед, весь волнуясь, как будто впервые собирался озвучивать свои желания сам. «Женя, с тобой я впервые за многие сотни лет почувствовал себя живым». Все тут же начинали слушать мой бред, все клевали на меня, каждая слушала каждое мое слово, но только не ты. После тебя я больше не смогу жить как раньше, так что возьми меня с собой, куда бы ты ни направлялась. Мне плевать, кто ты там на самом деле, я полюбил тебя, и если даже будет нужно, я сам изменюсь ради тебя. Для аномалии это проще, чем для людей. Мать с сыном ждали моего ответа, а я не мог вытащить из себя ни слова. Это слишком внезапно, нельзя это решать за одну секунду. Но, похоже, они специально организовали все так. Ну, надеюсь, я не пожалею о том, что сейчас скажу. Глава 8.77. Начинающая обманщица, прирожденный оратор. Просыпаться было очень тяжело. Все тело было каким-то не таким, более закостенелым, более неудобным. Я медленно открыла глаза и ужаснулась. Груди нет, украли. А стоп, так же и должно быть. Слишком привыкла. Вот об этом я и думала тогда, когда соглашалась с девчонками. Прекрасно знала, что так и будет. Но ладно, их награда того стоила, наверное. А вот от аномалии. Пытаюсь почувствовать что-нибудь внутри себя или дозваться вымершей, или, в конце концов, этого гаремного паразита. Ответа нет ниоткуда. Будто и не было ничего. Целия, Рюн, женя проснулась. Послышалось слева от уха. Очень громко послышалось. В раздражении даже на рефлексах его заслонило. Конечно, попав обратно в мужское тело, подсознательно хотелось опять думать о себе в мужском роде. Но получалось слабо. Даже в изрядно потерявшей в жирке своей версии я все еще была девушкой процентов на 90. Единственная нетронутая часть надежно заперта теми, кому явно нравится такое положение вещей. Полупроснувшийся мозг тянуло на раздумья, до которых он до этого ни разу не доходил, скорее из-за странности темы или от того, что мне просто не позволяли об этом задуматься. А зачем меня вообще не сделали девушкой сразу? Зачем этот цирк был нужен Элайзе и Ульянне? Без возможности отступления, без возможности в ближайшее время что-то изменить, я бы быстро смирилась, буду с собой честна. А так у меня всегда с собой было чувство, что еще не все потеряно, что я еще удерживаюсь на краешке, который меня отделяет от окончательного сваливания. Но сделав этот шаг и вернувшись обратно, это было не так страшно и беспокойно. Разум будто очистился, когда его провели через эту женственную мясорубку. Стало резко смешно с самой себя, и мне было очень сложно сдерживаться. Ха-ха-ха-ха-ха. Прокатился мой разливистый почти на грани истерики смех по всей округе. Черт, она все-таки нас надула. Зажарила ей мозги. Женя, приди в себя, эй. Серьезно обеспокоилась моим ментальным здоровьем Рюнхат. Девушка тут же начала меня трясти за грудки, будто в попытке вправить все обратно. Но, почему-то, это только усиливало смех. Но все же, сквозь него, я смогла сказать, что в порядке. Ты нас так не пугай. И так последней встала, так первое, что мы от тебя слышим, это смех какой-то безмозглой дурочки. Попыталась Целия скрыть за слабым оскорблением беспокойство, но после 8 лет вместе, мне казалось, что я мог их всех читать как открытую книгу. Ладно, извините, как следует отсмеявшись, подняла я руки в умиротворяющем жесте. Они все равно продолжали на меня странно поглядывать, а видя в ответ на прямой взгляд свой старательно отводила, немного краснея. Небось она-то всех и замотивировала. Кстати об этом, Рюн, тебе чего обещали за участие в той ловушке? Мне казалось, что тебе нужно больше всего вот это, и бесстыдно тыкнула себя между ног. Мне все еще нужно. Поспешила она согласиться, активно кивая головой. Но и над тобой поиздеваться тоже святое. Кто тебя просил во сне становиться второй по сиськам в нашей группе? Это было твое наказание. И с гордостью победитель разместила руки под своей грудью, дабы та казалась больше. Повод такой себе. Только и могла я выдавить на такую логику вещей. Между нами резко встала Целия, которая решила послужить сейчас голосом разума для группы. Или же она так пыталась возместить очередную свою промашку на ниве разведки. Опять же по классике аномалия, к которой мы пришли, абсолютно не являлась той, о которой написано. Кто-то явно решил не включать полное описание ее способностей в энциклопедию нарочно. Но зачем это Ульянне и Элайзе? Они же две с удовольствием наслаждаются ситуацией, в которой я находилась со всем этим полнейшим отрицанием. Тут виден кто-то третий. Девочки, это конечно очень хорошо, что мы все проснулись, но все же, мы ничего же не выполнили. Нам нужно хоть как-то отбить сегодняшний день. Надо насобирать чего-нибудь на еду и продать. Если ничего не найдем, я знаю, где взять деньги. С глубоким вздохом согласилась я, если что, на самопожертвование. Все же в вотчину Элай зайдем. Пусть подавится моим молоком. Жень, Проституция – это не выход. Явно что-то не так поняла Видя и обняла меня, будто бы защищая от всего мира. Приятно, но мой мозг больше был сломан внезапным анализом, является ли то, что я делаю у Элайзы проституцией. Види, если бы она что-то такое делала, я бы первая ее купила. Донеслось шокирующее шуточное признание со стороны Рюн. Не волнуйтесь, я в походы дома часто ходила, так что ща что-нибудь найдем, что хотя бы за минимальную валюту можно отдать. И мы выдвинулись на древнейшую работу человека, собирательство. Стараясь держаться подальше от иллюзорной школы, Рюн вела нас по неизвестному пути по степи от дерева к дереву. Она наивно пыталась использовать их как точки интереса, буквально взрывая землю вокруг, подобно кабанчику, ищущему трюфели. «Ты уверена, что это съедобно?» Не могла не высказать я сомнения. «Понятия не имею, но продать это явно можно. Даже если это не съедобно, то из этого все равно можно что-то сделать. Видишь это дерево?» Показала она мне на эту скрюченную загогулину, больше напоминающую человека, который уже не мог стоять прямо от обширной внутренней боли. Кора ее была цвета угля, будто в нее попала молния и все выгорело, но очень узкие и частые сине-зеленые листья говорили совершенно об обратном. «Ну вижу, что с ним не так, это же траллове, дерево, которое очень подвержено влиянию маны. Оно под ее действием сразу же начинает кривиться. А тут смотри, как выгнулось. Значит, здесь буквально все ей пропитано. По-хорошему, мы даже землю могли бы отсюда выкопать и загнать алхимикам, чтобы им было где растить свои наркотики». Окончательно в глазах Рюнхат начало проступать отражение золотой жилы, за которую она воспринимала все это пространство. Но я задумалась не над ее предприимчивостью. А что, совместив информацию и вид степи, можно было сделать кое-какой вывод. Нужно было уточнить. «Рюн, а ведь их же обычно садят?» «Да, раз уж ты о нем знаешь, да, ну да». «По всему городу везде стояли. Если и кривится хоть одно, жди беды. Аномалия пытается зародиться. Тогда специальная служба определяет район и ликвидирует прорыв маны. А что, я же просто показала на стоящие деревья разной степени серьезности изгиба, потом сделала в воздухе круг. Да, так в дикой природе точно ничего не растет, черт возьми, и правда, круг. Похоже, здесь раньше что-то было. Эх, черт, ну где мой металлодетектор, когда он так нужен? Мне папа его однажды подарил, я с парням столько прикольной всячины откопала в свое время». Провалилась она в воспоминания, пока Видя и Целия, последовав ее примеру, начали пытаться найти то, что было бы не слишком стрёмно нести с собой, и что могут приобрести. Видя сразу нацелилась на определенные вещи, видна из Срюн ранняя командная работа, Лия же просто усиленно старается не мешаться под ногами. Мне же стало любопытно, и я без каких-либо иных мыслей прошла в центр. Круг, конечно, здоровенный, но благо, в степи все видно издалека. Центр, центр, где же у него центр? Неужели это все настолько давнишние, что даже следов не осталось? Мда, тут бы электрокосу. Или же спалить всю траву огнем. Идея просто отвратительная, я не настолько ненавижу природу, пусть даже и чужой для меня планеты. Но внезапно меня осенило. Меч, он же острый, и реагирует на ману. Конечно, вряд ли бы та аномалия оценила бы такое использование ее подарка, но все же это лучше, чем ничего. А ну-ка, маны в меч я, конечно, вложила от души. И потом, с огромным размахом и выкриком бисекция наблюдала, как широким полукругом расходится во все стороны режущая волна, истребляющая любую травинку на своем пути, пока не распалась об деревья, которые ее просто не пустили дальше. Ага, этот круг для экранирования того, что было здесь. Интересно, это что? Спрашивала у меня девушка, сидящая в пункте приема трофеев. Дурная слава обо мне, так и не продавший меч, что гордо покоился на плечах, уходить не собиралась. Трава, магическая. Пыталась я впарить свой честный трофей. Оказывается, если скосить траву, то лучше разглядывать, что же под ней, отнюдь не становится. И как мне ее использовать? Особенно так много? Ты знаешь, если скажешь мне, то так уж и быть, куплю. Ты бы еще грязи насобирала. Да, я в очередной раз в центре внимания. Если девчонки уже продали свои грибы, коренья и прочее, то вот я, которая занималась черт пойми чем, оказалась этой радости лишена. Види предлагала поделиться со мной, все равно же бюджет общий. Но я твердо решила, раз ничего не собрала нормального, то пополню бюджет травой. И сейчас как раз идет процесс торга. Я ее еще доконаю. Использовать можно по-разному. Поджечь и вдыхать аромат, подстелить под спину и избавиться от любой боли в там районе. Ты это сама проверяла, прежде чем это утверждать, учуяла она сразу же мою небольшую неуверенность. Черт, я подозвала ее наклониться к себе, на что она, с небольшим нежеланием, все же ответила и подалась вперед, явно не рассчитывая услышать от меня тете великое откровение. Так говоришь, будто сама непроверенными вещами не торгуешь. Слышала я кое-что, от кого и откуда, стерва не помиравшая. Сразу же она перешла в агрессивную оборону. Если от твоих, то знай, я вам цены подниму вообще на все, с нами шутить нельзя. Поднимешь цены, и правду узнает весь лагерь. Я буду в результате с невозможностью что-то нормально купить, а ты — продать. Зачем нам настолько усложнять жизнь друг другу? К тому же, вдруг эта трава годна хоть на что-то? Я же много не прошу, всего лишь еды на неделю за все это. Ты не обеднеешь. Она явно задумалась, но ее внутренняя жадность просто не позволяла ей согласиться на мои условия. Надо дожать. Здесь травы наполовину моего веса. Просто представь ситуацию, в которой она имеет хоть одно полезное свойство. Я даже лично обращусь к знакомым алхимичкам и сообщу тебе результаты проверки. Ты держишь в руках в потенциале огромное богатство всего лишь за возможность накормить 4 волшебниц на неделю вперед. На 3 дня. Внезапно подала она голос после долгого ожидания. И с результатами, чтобы была тут завтра. Если и вправду что-то есть, еще на неделю денег дам, обещаю. А теперь проваливай уже. Не мешай мне работать. Ну, завтра заявиться, так завтра. Снова пойду на аномалию, наверное. Хочется откинуться более традиционным для этого места способом, а не через мозги. Мне пока хватило. Выходила я из здания в полнейшем напряжении с парочкой травинок в руке на анализ. И только снаружи позволила себе выдох облегчения. Господи, сработало. Я смогла продать воздух, надавив слухами, о которых даже ничего не знаю. Деньги на карте казались нереальными, чужими, будто бы их оттуда сейчас бессовестно спишут, будто бы в наказание за такую лютую последовательность обмана. Но ничего не происходило. Видимо, я так засмотрелась на кусок пластика, что меня начали трясти, чтобы вывести из подобия ступора. Девчонки, сегодня гуляем. Реальная еда, по сравнению со школьной и с выпускного, откровенно проигрывала. По крайней мере, Виде чуть ли не плевалась, Целья строила гримасу отвращения. Арюн жевала это с самым унылым выражением лица на планете. Редко когда удается поесть при таком столпотворении в столовой. Нам почти некуда было приткнуться. Но все же, каким-то чудом, место довольно быстро отыскалось, пусть и пришлось немного подождать. Я же, несмотря на протесты Виде, которая так и не смогла пояснить причину, спокойно синтезировала себе бутерброды по памяти. Боже мой, это просто блаженство. Хлеб хрустит. Колбаса со вкусом настоящего мяса, а не бумаги, сыр, который тянется, майонез, который не разделяется на фракции от нагрева. Учись, земля, как надо подделки делать. Даже и не скажешь, что это все та же самая жижа. Завтра мы снова идем в поле. Ошарашила я остальных заявлением, это не обсуждается. Достаточно навеселились. Сейчас же мы все дружно пойдем на полигон вспоминать, а как вообще нужно драться. Все взвыли от моих заявлений. Ну да, наверняка они привыкли к праздной жизни школы, где самое страшное — это невыполненная домашка. Пора вновь привыкать к этому рукотворному аду, в котором мы на самом деле находимся. Может, еще день отдохнем? Деньги же есть. Буквально взмолились девочки. Они явно слишком расслабились. И меня это взбесило. Так что я обрушилась на них с импровизированной речью. Нам нужно выбраться отсюда, а не проедать деньги, в попытке отсрочить следующий бой. Так что ноги в руки и на полигон всей гурьбой. Мы либо выбьем из любой встречной аномалии все, что у нее есть, либо так и будем сидеть здесь в страхе. Сейчас я смотрела им в глаза, которые они так тщательно пытались от меня скрыть. Они уже явно жалели о том, что позволили себе сказать такое. Я... Черт возьми, сейчас в полном бешенстве, а потому, пригрозив кулаком, буквально обрушила на них мотивационную пропаганду, потому что, похоже, по-настоящему отсюда свалить хочется лишь мне. Что же, сделаю так, чтобы захотелось им. Мы волшебницы, мы, люди, и наша задача – вытереть пол любым порождением магии. Пусть никто из нас не выбирал этой судьбы, но лишь в наших руках возможность поскорее от нее избавиться. Ведь это возможно. Разве директриса ходит охотиться за аномалиями? Разве главная извращенка лагеря, глава госпиталя Элайза, это делает? Да они плевать на это хотели. С этим отрицанием я вдарила кулаком по столу, отчего этот гигант ощутимо зашатался, а в месте удара осталась ощутимая вмятина. Еще и рука болит теперь, зато они все смотрят на меня. Да, так и надо. Спасибо аномалии за уроки ораторского искусства. Пусть и по ее же словам устаревшие, ни разу не устаревшие, если Види, Рюн и Лия, изучавшие их же, с таким содроганием сердца ловит каждое мое слово. Половина лагеря живет на нашей шее, такие же бездельницы, как и мы, зато нашедшие себя, массажистки, лекари, продавцы, швеи, алхимички. И раз мы не с ними, значит нет у нас этой жилки. Поэтому остается только одно. Задержала я дыхание, прежде чем обрушиться с решением, единственным, которое мы, к сожалению, можем себе позволить, вкалывать. Нужно бороться, тренироваться и выживать, и мы придем к ленивой жизни на вершине. Нет у нас другого пути и бессмысленно его откладывать. Вы со мной? Я тяжело дышала после такой импровизированной речи, в которую вылилось все мое раздражение за эти чертовы 8 лет, пусть и произошедшие только у меня в голове. С тобой, произнесли полностью заряженные девушки, но мне было недостаточно. Я спрашиваю, вы со мной? Прокричала я в исступлении, и в этот раз мне вторила далеко не только моя команда. С удивлением осмотревшись вокруг, я заметила, что вся столовая стояла на ушах, крича одобрительные лозунги, или просто ревела, тут уж с какой стороны посмотреть. «Хе-хе, гляжу, тебе нравится мой подарок, говорила же мама, что со мной тебя будут слушаться, теперь разгребай эту кучу сама», оставил в голове мимолетный комментарий Ликуми, все-таки обозначивший себя. «Убью гада, мне нужны были 3 девушки, а не в 10 раз больше, но это уже было не откатить, к большому моему сожалению». На секунду дошло, что он мог и с той девушкой, которой я продала буквально сено, мне помочь. Неважно, главное, это пойти уже поглядеть, насколько наша команда стала лучше. И не особо спрашивая нас, за нами сзади увязалась, почти по-армейски, пусть и с постоянными перешептываниями девушек между собой, толпа. От нее постоянно отваливались маленькие частички, чтобы подойти ко мне, дабы представиться и пожать руку, чтобы что-нибудь спросить, чтобы извиниться за то, что считали меня раньше жуткой трусихой. Это, конечно, правда, но в лицо я им говорила несколько другое, и они постоянно пытались найти в моих словах второе дно, будто стараясь найти вселенскую истину там, где ее нет. Кто-то даже вбрасывал идею объявить бойкот большей части бездельниц, которые живут на услугах другим волшебницам. Мне кажется, в списке тех, кто хотел бы видеть меня мертвой, очень сильно прибавится после этого. Глава 9.78. С девушкой на горбу. А мы точно все эти 8 лет не сражались? Только и могла спросить я, глядя на то, как мишени просто не успевают восстанавливаться от наших атак. Удар мечом, после чего удар от Рюн с ноги и добивание объединенным заклинанием от Види и Лии. Звучит очень просто, но мы еще день назад по-настоящему времени не давали друг другу сделать даже один удар, постоянно либо мешая, либо наоборот, ударяя не туда, куда надо. А сейчас я прямо чувствовала, когда и что нужно сделать. Ощущение было такое, словно я вновь на той станции и управляю девочками напрямую. Они реагировали мгновенно, иногда даже корректируя удар, если кто-то из нас попадал в поле зрения. Рюн же ни разу не ударила мимо того места, где я оставляла порез. Это было просто потрясающе. А-а, как же я устала. Повалилась с этими словами на землю, выпустив из рук меч, который все еще жрал маны как не в себя, зато крепкий. Мы продержались дольше большей части заряженных девушек, что пошли за нами на внеплановую тренировку. И они точно не сочковали, а выжимали из себя буквально все. Некоторые из них тоже валяются с глупыми улыбками на лице, явно довольные результатами. Рядом присела Рюн, с которой гроздьями стекал пот, а дыхание было столь горячим, что можно было заметить облачко, выходящее из ее рта. «Ну и заездила ты меня в этот раз, я уже отвыкла уставать», — говорила она таким довольным голосом, будто всю жизнь скучала по боли в разорванных мышцах. «Сама не знаю, как так получилось, с чего вообще у нас в этот раз вышло настолько хорошо. Магия, ха, сильно, ха», — подошла к нам Лия и попыталась начать что-то объяснять, несмотря на лошадиную отдышку. Благо, она сама додумалась перевести дыхание, тщательно пытаясь вновь научиться дышать носом, после чего продолжила, что я там сказала. В общем, магия зависит от ментального возраста. Чем старше твоя душа, тем больше в тебе маны по умолчанию. Ты это ведешь к тому, что... Да, мы не просто так там оставались. По крайней мере, я знала, что будут и определенные плюсы. Могла бы сразу сказать, что это ради силы, тогда бы у тебя было удобное оправдание. Сказала она внезапно какую-то странную вещь. Посмотри на себя, ты наконец-то перестала строить из себя черт знает что. Наконец-то твое лицо расслабилось, а не выражает временами из себя смесь злобной гримасы и плаксы. Ну да, она права. Я ни разу не подумала за это время о том, чтобы заново переучиться на мужской голос в своей голове, не говоря уж о физических изменениях обратно. Видимо, каждый раз это так явно отражалось на моем лице, что мои мысли в тот момент, по крайней мере для этой троицы, были невероятно очевидны. Вот, гляди, такое же было, Рюн, подтверди. Девушка вместо этого внезапно прыснула и начала кататься по земле, периодически ойкая от боли, и не было до конца понятно, отчего из этого у нее брызнули слезы. «Черт, у меня пресс сболит, не надо меня так смешить». Оправившись, Рюн с наигранной обидой и чрезмерно оскорбленным лицом посмотрела в сторону Лии. Та лишь вновь состроила эту рожу, которую она выдавала за мою, отчего девушка вновь улетела в аут, так и не дождавшись извинений. Обидно, вообще-то, даже если я и правда все это время делала настолько сложную до невозможности гримасу, сейчас смеются надо мной, а мне это не слишком нравится. Но черт, меня с него тоже на улыбку пробило, будучи сна хотя бы сама с собой. Стоило это сказать, как Лия перестала поясничать, и просто улыбнувшись, мягко сказала, главное, что его больше нет. Это все, кончено очень хорошо и приятно было слышать, но мне кажется, кого-то среди нас не хватает. Быстрый взгляд в сторону Види подтвердил мои подозрения. Девушка просто-напросто уснула. Придется будить, все-таки на этой земле я уже себе все что можно отморозила, да и дождь вновь собирается. БРР, не хочу снова заболеть. На поверку девушка оказалась полнейшей недвижимостью. Лия довольно быстро диагностировала ей магическое истощение, впрочем, ничего не собираясь делать для исправления ситуации. Завтра будет как новенькая, гарантирую, заявила она с огромной долей уверенности. Пришлось брать ответственность и размещать девушку на своей спине. Ее немаленькая грудь упиралась в нее словно две подушки, как будто таким образом расплачиваясь за услугу. А уж руки, которые подхватили ее за бедра, точно испытали экстаз. Идеальное соотношение мягкости и твердости, мне аж захотелось себе такую подушку. Пришлось, правда, идти изрядно сгорбившись, потому что закрепить руки на шее мне было решительно нечем. Девушка была в полнейшем ауте для этого. Наверняка сейчас выгляжу как какая-нибудь туристка, взявшая с собой неподъемный рюкзак. Потому что, не в обиду Виде, она оказалась намного тяжелее, чем мне казалось. Рюн благородно помогала мне сзади на случай, если девушка все же сделает кувырок назад. А Лия просто шла рядом с немного завистливым лицом. Я что, похожа на аттракцион? Так если ментальный возраст влияет на магию, то почему никто не проделывает то же, что и мы? Задала я вопрос, который так и вертелся на языке. Ну, есть огромная вероятность, что тело не выдержит той души, что вернется из подобного путешествия. Проводились опыты, я о них читала, ведь это была одна из самых первых идей, которые я хотела попробовать. Не рекомендую, в общем. Там на фотографиях вместо тела испытуемых просто огромное месиво, невоскрешаемое. Поделилась она заодно и еще не самыми приятными подробностями, которые мне слышать точно было не обязательно. Но погодите-ка, то есть мы могли умереть, навсегда, без возможности вернуться? Выцепила я главное и очень нехорошо поглядела на эту так любящую играть с огнем девушку. Эй, об этом было бы написано в энциклопедии. Она запнулась, будто вспомнив, насколько информации оттуда можно верить, но тут же выдала другой аргумент, но вообще такой аномалии не позволили бы здесь существовать. Слишком уже это расточительно. Даже мама не настолько наплевательски относится к своим обязанностям. Угу-угу, охотно верю. А у меня тем временем незаметно для всех была гусиная кожа по всему телу. Потому что если бы аномалия задержала меня в себе, то от моего тела рисковало бы ничего не остаться. А уж умерла бы я при этом или бы осталась навечно заперта в выдуманном мире, это не важно. Хотя второе, возможно, даже хуже. Эй, без тела жить вполне нормально. В тебе достаточно от аномалии, чтобы мы тебя запихнули в одну из твоих. Уликуми не смог договорить, его нагло кто-то заткнул, наверняка вымершая. Странно, что этот приживало более настроен на разговор, чем она. Надеюсь, она меня позовет к себе и мы нормально обсудим, что же она творила, пока я болела. Ты ведь позовешь? Подумала я очень громко, но ответа так и не дождалась, что было довольно печально. Только странные звуки от Уликуми, которого явно затыкали насильно. Видимо, малоразговорчивый вне снов вымерший надоела его активность. Помянем. Черт, как же непривычно в своей обычной одежде. Тут либо привыкать снова, либо кардинально менять гардероб. Слишком мой серый и непримечательный. Да, это раньше играло на руку, но я же теперь точно одна из девчонок лагеря. Так какой смысл подавлять себя дальше, накопить бы только денег и устрою в виде праздник. Хотя, мне кажется, и все остальные оценят. Может еще раздобыть того средства для увеличения груди? Моя нулевка мне резко перестала нравиться в несколько другом плане. Эх, мечты, мечты. Такие далекие и такие несбыточные. Хотя, учитывая сколько я успела всего здесь отхватить на халяву, события торопить не стоит. Само все придет ко мне из мира школы. Ну, за исключением одного места. Его я оставлю. Мне кажется, его трогать, это уже табу. Даже не со стороны моей психики, а со стороны двух психованных ископаемых. Лучше не будить спящую собаку. По крайней мере, пока я здесь. Потом приму по нему решение. Блин, лестница. У меня уже спина отваливается. Види, блин, это хорошо, что ты вся такая фигуристая. Но это делает тебя уж слишком нетранспортабельной. Я уверена, что даже Рюн, у которой кажется все тело кроме груди и бедер это одна сверхмышца, будет весить меньше. Почему вы мне настолько не хотите помогать? Обратился я к девчонкам. Потому что со временем стало понятно, что помощь Рюн была чисто номинальной. Крепись, Женя, тебе еще нас всех разом на свадьбе нести придется. Сказала девушка нечто такое от Чевалия, и я на пару закашлялись. Эй! Перестань так смущаться, я же сама от такого покроюсь краской. У вас здесь разве есть многоженство? Мне казалось, скорее наоборот. Ответила я совсем не то, что думала, решив лишний раз поинтересоваться миром. У нас право сильного, ответила вместо Рюнлия. Если ты сильная волшебница, твоя свобода ограничена только волшебницей, стоящей выше тебя по силе. Не думай особо о том, что происходит внизу. А если задумаешься... Просто выкупи планету и устрой там порядки такие, какие тебе хочется. Интересоваться тем, сколько нынче стоит планета, я уж не стала. У меня столько явно не будет, так что смысл любопытничать. В любом случае, девушка повторила мне примерно то же, что я и так знала от той же Ульяны, когда она пыталась подсластить мне пилюлю. В любом случае, нам до этого еще далеко. С небольшой грустью заключила Рюн. Учитывая, как опасно мы живем, я бы предпочла все сделать максимально быстро, пока мы все еще живы. Да, она может то городить черт возьми что, а потом погружать все в 100-метровом радиусе в депрессию. Ну вот как у нее это выходит, я лишь развернулась к Рюн лицом, взглянула прямо в глаза, положив руки ей на плечи. Это было критически тяжело, а учитывая, что меня сейчас пытается сплющить в виде... У девушки сбылась мечта быть выше меня, и она явно этим наслаждалась. Пока я лидер нашей команды, я обещаю и поклянусь чем угодно, что никто не умрет. Мы будем готовиться к худшему, мы будем позорно отступать, мы будем отрубать ноги, чтобы выбираться из ловушек, но, повторяю, я не позволю вам умирать. Это запрещено, уяснили? Моя речь выгнала грусть, что поселилась во всех, кроме отключившейся виде. После чего, на меня налетели, и я в очередной раз стала жертвой тройных обнимашек. Как Види умудрилась это сделать, будучи в отключке, только одному Богу известно. Ну, наконец-то дошли. Господи, моя спина, она хочет сменить хозяйку на более нормальную, иначе зачем она настолько болит, будто пытается вырваться из моего тела, из женской солидарности начала раздевать девушку. Все-таки спать в лифчике это отвратительно. Я такое себе позволяла здесь. Да, но в школе моя грудь так потела за ночь. Мда, как-то совестно настолько увлеченно разглядывать девушку, пока она без сознания. Ведь ни сдачи дать не может, ни извращенкой обозвать. Но видела я нечто по-настоящему прекрасное. Хотелось сбросить с себя все и прижаться к ней, как к гигантской подушке под одним одеялом. Закончив и обернувшись, я увидела, как Ирюн и Лия очень подозрительно смотрели на меня немного умоляющими глазами. Я вначале не поняла, чего они хотят. Но потом до меня дошло. Рюн, Лия, вы как хотите, но я вас нести до вашей постели и раздевать не буду. Мгновенно обломала им праздник, на который они напрашивались. Неужели это так хорошо выглядело со стороны? Потому что для меня это было нечто тяжелое, но необходимое. Рюн с лицом оскорбленной невинности проследовала к своей кровати, на которую очень агрессивно упала и отвернулась к стенке, ярко показывая, что она думала о моем отказе. Мне кажется, что дуться она будет очень недолго. Впрочем, у меня есть, чем ее порадовать. Лия, посчитав, что больше ничего интересного не будет, спокойно себе ушла. Ее такое не интересует особо, а в случае с Видей еще и пугает. Так что вот передо мной та единственная, ради которой это можно использовать. Надир, форма первая. Прошелестели с моих губ эти слова, и тело начало перестраиваться на невероятной скорости. Бедра раздвинулись, в трусах стало значительно теснее, плечи стали уже, живот еще площе, чем был, а мои волосы превратились в настоящую гриву. Рюн, повернись, у меня есть небольшой подарок. Надеюсь, он скрасит мой отказ. Вырвались у меня голосом чуть пониже на удивление странные слова. Уликуми, ты похозяйничал? Бедняга лишь что-то промычал, после чего не мог уже даже этого. Нужно будет спуститься и разобраться с этим беспределом. Но потом, девушка повернулась ко мне со всей еще недовольной мордашкой, которая на глазах изменилась в удивленное потрясение. «Женя?» – задала она вопрос, будто не понимая, я ли все еще перед ней. «Он самый», – подчеркнула я свой пол, «и абсолютно свободный, если ты понимаешь, о чем я. Раньше я не подозревала Рюнхат в способности к телепортации, но, видимо, ошибалась. Я была в середине комнаты, и она за секунду оказалась рядом. «Показывай», — сказала она требовательно, глядя прямо в глаза. «А может, тебя тоже следует наказать, как ты меня в школе?» Усмехнулась я ей в лицо. «Не покажешь, посмотрю сама. Я же тебя заборю легко. А мы это сейчас посмотрим». И не сговариваясь, мы сцепились, стараясь перебороть друг друга в схватке, что решит, кто же сегодня доминирует. Мои руки вцепились в ее юбку, стараясь поднять и перекинуть через себя, поставив жирную точку в этом противостоянии. Но она была недвижима подобно стене, а моя спина явно была против любой моей попытки это сделать. Тогда я начал давить вперед, будто пытаясь вытолкнуть ее из воображаемого круга, сбросив обратно на постель. Девушка упиралась, держа непробиваемую оборону, лишь скрипя обувью по полу, сдвинувшись совсем ненамного. «Рюн, я же понимаю, что ты ждешь, пока я выдохнусь, чтобы ударить в самый неожиданный момент. Знаю же тебя как облупленную, и достаточно было лишь притвориться, что я выдыхаюсь», как эта прямолинейная девушка клюнула и сделала рывок вперед, перед этим пригнувшись, будто стараясь сбить меня подобно дикому быку. Но и я неплохой тореадор, пропустила ее в бок и прыгнула сверху на спину, стараясь таким образом за раз прижать ее к полу и заполучить желанную победу. Однако этот монстр в девичьем обличии выдержал. Я ошахнул от удивления. Оставалось лишь закрепиться на чужой спине и не давать быку сбросить меня. Правда, Рюн придумала способ получше. Просто сделала изящный прыжок на спину, стараясь припечатать уже меня собой. Эй, это воровство тактики. Я все равно не успевала сменить положение. Спина определенно будет меня ненавидеть, но так надо. Надо принять удар. От столкновения из легких выдуло весь воздух, который в них только был, но ноги уже пришли в движение, оттолкнувшись от пола в попытке сделать еще один кувырок, который точно закончится Рюн, оказавшийся снизу. Я одержу победу. Хе-хе, я победила, Женя, в который раз напоминала девушка, вынимая член изо рта. Сомнительная победа у нее, если честно. Можно было просто договориться о том, кто чего хочет, но нет, нужна была прелюдия в ее стиле. Но блин, как же приятно ощущать ее язык, ее губы, внутренности ее рта. Правда, это все же был не минет. Это было самое настоящее научное изыскание, сопряженное с тем, что Рюн хотела вдоволь им наиграться. Водила пальцами, трогала везде, где можно и нельзя, покусывала, будто самый настоящий дегустатор, который уже не ест еду так, как обычные люди. «Господи, да отсоси ты уже у меня, ты разве не видишь, как член страдает?» А она видит, садистка, видит, издевается и наслаждается. Раз уже проиграла, то так и быть, позволю ей делать все, что вздумается. Но потом, когда уже будет на моей улице праздник, я ей такое устрою. Так, ну, думаю, с моего рта хватит. Язык, блин, натерла, еще и болит он так, будто я его перетрудила. Черт, знала бы, что понадобится, качала бы язык. Продолжая девушка говорить всякую ерунду, пока просто и беззаветно игралась с моим органом. 8 лет его не ощущал, все это такое новое для меня, что тело периодически пробивало электрическими разрядами в самых неожиданных местах. Игривая Рюн с удовольствием этим пользовалась, тыкая туда по нескольку раз подряд, будто составляя в своей голове план чувствительных точек, пока неожиданно не прекратила. «Так, ну думаю, пора переходить к самому вкусному», – пробормотала девушка, начав снимать с себя низ, вскоре как следует дав мне посмотреть на ее истекающую соками киску. Их было настолько много, что маленькие паутинки тянулись от ее трусов наверх, пока окончательно не полопались. Она как следует размещалась, выбирая идеальную позицию, и будто оттягивая этот момент. «Ну да, Рюн же наверняка все еще девственница. Это во сне хорошо, там последствий не будет». А здесь девушка отчетливо тормозит, и за секунду до соприкосновения Надир начал стекать на пол маслянистой водой. «Чертово ограничение по времени, как я мог про тебя забыть?» Глава 10.79. Преступление и наказание. Рюн от такого маневра вначале посчитала, что я решила ее таким образом наказать за что-то и сильно обиделась. С трудом, но замирилась, пообещав сделать все, что в моих силах, чтобы потом все возобновить с того места, где мы остановились. Девушка, глядя на меня с небольшим недоверием, все же поверила, а я, едва не пыша гневом, пошла вниз уже в свою кровать. Пусть я не знаю, как нормально туда заходить, но они меня сегодня выбесили. Вымерши что, было сложно продлить действие формы, уликуми что, трудно молчать и не пытаться мычать в моей голове, периодически огребая, сейчас я их всех там лично убью. Жень, все хорошо? Поинтересовалась сидевшая на своей кровати и что-то вышивавшая на своей одежде Целия, когда только успела купить нитки с иголками. Вид у нее был интересный, топлес лишь с одним только лифчиком, но зато с полностью одетыми низом. Смотрелась очень привлекательно и даже в чем-то чарующе, особенно в тот момент, когда она меня не заметила. Такое сосредоточенно милое лицо было у девушки, высунувшей в бок язык. «Все просто отлично», — решила я ей безбожно врать, напустив в голос побольше оптимизма и довольства жизнью. Выходило не слишком настояще, ведь ее этот ответ явно не устроил, но она, взглянув на меня внимательнее, даже прищурив глаза, похоже, решила не лезть. Вот и правильно, а то попадет под горячую руку и мне потом перед ней придется извиняться. Но все же, пока спускалась, успела немного остыть. К тому же было любопытно, чем же занята девушка. Все же это в первый раз, когда я застала ее за таким мирным делом. «И что же ты делаешь, Лия?» И начала подходить к ней, в попытке взглянуть на ее работу. Она вместо ответа заметно смутилась, прижав ткань к груди, лишая меня всякой возможности для подглядывания. «Не смотри, еще не готова».